Глава 5. Толстота хуже воровства. «А почему быть толстым вредно?» – не унимался хомяк. «Все упирается в то, что наше тело не приспособлено к этому. Оно было сформировано под условия дикой природы, а в дикой природе толстых практически не водится. Потому что, во-первых, столько еды, чтобы растолстеть, добыть легким путем не получится. Чтобы достать даже самый небольшой кусочек пищи, нужно либо много идти, либо кого-то догонять или от кого-то убегать. Поэтому наше тело работает оптимальнее всего, если в нем нет лишнего веса. Во-вторых, продолжал мудрый змей, даже если представить, что в дикой природе хомяк или человек все-таки как-то смог растолстеть, например, сидел на дереве и поедал свой внушительный запас шоколадных батончиков, запивая их дождевой водой. Но вот батончики закончились, и слезать с дерева все же придется. Вот тут-то пухлишу и придет конец. Его поймает и сожрет первое же попавшееся в меру голодное животное, да хоть я, например. Ведь куда ты денешься с лишним весом? Не убежать, не спрятаться не получится. Вот поэтому в природе толстых и не бывает. Растолстеть невероятно сложно, а если и получилось, то выжить с лишним весом невозможно. А как это еще вредит? Давай сойдемся на том, что у твоего организма есть некий ресурс, срок годности. Ты сам говорил, что хочешь прожить дольше. Дольше чего? Определенного срока. Как ни крути и как ни пытайся, дольше 2-3 лет хомяки не живут. Даже такие умные, как ты. Эти 3 года – твой максимальный ресурс, который в тебе заложен природой. Ты должен постараться не исчерпать этот ресурс быстрее и прожить максимально возможное количество времени. Каждый день ты теряешь этот ресурс по чуть-чуть, каплю за каплей. Если ты будешь соблюдать определенные правила здорового образа жизни, то, скорее всего, не потратишь его слишком быстро. И наоборот. Будешь себе вредить, твой ресурс израсходуется значительно быстрее, и ты проживешь не 2-3 года, а пару месяцев. Так вот, лишний вес ускоряет расход ресурса. Хомяк взял свое пузико в лапки и нащупал несколько складок. «Как странно», — подумал он. «Раньше я на них не обращал внимания». «Так, кажется, у меня есть лишний вес», — проговорил хомяк. «Значит, мне нужно похудеть. Надо бы отказаться от еды на несколько недель». Это плохая идея. Если ты хочешь похудеть, нужно идти другим путем, заметил змей. Но ведь я ем не так и много. Змей ухмыльнулся, набрал побольше воздуха в легкие и приготовился объяснять дальше. Комментарий. Лишний вес – это когда жировой ткани в избытке, но не так много. И ожирение – это когда жировой ткани слишком много, увеличивают риск развития атеросклероза. Атеросклероз является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний – стенокардия, инфаркт, аритмия и нарушений мозгового кровообращения. Самым опасным проявлением этого является инсульт. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, смертность от этих причин занимает лидирующие позиции. Только в 2016 году из около 60 миллионов всех зарегистрированных смертей на планете, около 25% пришлось на инфаркты и инсульты. Каждый 4-й, кто слушает эту книгу, имеет статистически значимый шанс умереть именно от этих причин. Конечно, нельзя сказать, что ожирение является единственным и основным фактором риска развития атеросклероза, но оно, безусловно, одно из значимых. Однако важно понимать, что чем больше факторов, которые доказано приводят к развитию атеросклероза, тем быстрее он развивается. Основными факторами риска наравне с ожирением являются курение, злоупотребление алкоголем, поваренной солью, низкая физическая активность, избыточный стресс, высокое артериальное давление. Также лишний вес увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа. Это заболевание, при котором клетки становятся менее чувствительны к инсулину, гормон поджелудочной железы, который выделяется из нее сразу в кровь. Инсулин отвечает за перевод глюкозы, которая получилась при распаде углеводов в клетки. Если к инсулину снижается чувствительность, это состояние называется инсулинорезистентность. По сути, это и есть сахарный диабет 2-го типа. Заболевание нельзя назвать жизнеугрожающим, угрожающим, люди могут жить с ним десятки лет и даже не подозревать о нем. Но постоянный повышенный уровень сахара в крови, выше 5,6 ммоль на литр, приводит к повреждению сосудов. 5,6 ммоль на литр – пограничное значение уровня глюкозы крови. Если показатель ниже этого значения, при условии правильно сданного анализа крови, можно уверенно говорить, что сахарного диабета нет. А любой поврежденный сосуд – мишень для атеросклероза. Получается, лишний вес, который сам по себе доказано увеличивает риск развития атеросклероза сосудов, может привести к сахарному диабету второго типа, который еще сильнее увеличивает риск атеросклероза. Порочный круг замыкается, а продолжительность жизни сокращается. Поэтому лишний вес, уж тем более ожирение, можно однозначно назвать вредным явлением, которое доказанно не даст вам прожить максимально возможный срок.